Но в прошлый раз я передал через вас информацию, которая просто не могла не дойти до руководства страны. После передачи сведений возник вопрос, что с вами дальше делать. Расстрелять глупо. Вы завязаны на нас напрямую и привезли воистину уникальную информацию. Вот вас и переподчинили наркому внутренних дел. Лаврентий Павлович наиболее близок к товарищу Сталину. Полностью отвечает за эту операцию перед главой государства и прислал этого проверенного, но некомпетентного сотрудника для вашего контроля. Вот он как раз из ведомства Лаврентия Павловича. Слишком прямолинеен и не умеет просчитывать свои шаги на 10 ходов вперед. Вы же... Я сделал небольшую паузу, а потом продолжу. Судя по вашему поведению и знаниям, вы один из учеников Артура Христиановича. А он умел подбирать людей. Я замолчал. Браво! Великолепно выстроенная логическая цепочка. Кислицын изобразил аплодисмент. А вот я, если честно, до сих пор теряюсь в догадках, кто вы и кто вас обучал. Да и не только я, надо сказать. Своими сведениями вы поставили в тупик многих. Молодец, мужик. Тонко он меня разводит на косвенную информацию. Бедняга. Не знает он, что мы для него приготовили. Сведениями? Тяжело вздохнув, сказал я. Да разве это сведения? Пройдемте в другую комнату. Мы встали с кресел, и я распахнул дверь в соседнюю комнату. В большом зале, превращенном нами в кабинет, стоял длинный стол, заваленный тетрадями и картами. А в дальнем углу, за небольшим столиком с чашкой чая, с печенюшками, сидел Яшка. «Это тот, кто, я думаю?» — также негромко спросил Кислицын. «Да, это сведения, которые вам надо будет передать. А перед этим все это вам необходимо будет изучить, и это один из ваших учителей». «Приступим или сначала попьем чайку и познакомимся? У нас есть отличный зеленый чай».